А суп был всегда горячим. Однажды я возвратился домой раньше обычного. Это уже было необычно. Потом, спустя много лет, я понял, что мой ранний приход явился началом того печального вечера с жутким ускорением времени, в результате которого я разбежался, прыгнул на стену и, став обыкновенной фотографией, там и остался, глядя на мир остановившимися, непонимающими глазами. Я возвратился домой раньше обычного и решил, сегодня мы идем в театр. Открыв дверь, я увидел, что в квартире нет света, и зажег его в передней. — Это я пришел, — сказал я. Жена мне не ответила. — Это я пришел, — крикнул я. Но она мне опять не ответила. — Не притворяйся, что спишь, — сказал я. — Вставай, мы идем в театр. Вместо того, чтобы выбежать из комнаты и запрыгать от радости на одной ноге, она мне ничего не ответила. — Действительно уснула, — решил я, не сжигая света в комнате, на цыпочках подошел к дивану и бросился на него, ощутив под руками жесткую сухую обивку. — Сидит в кухне и ждет с обедом, — решил я, — и пошел в кухню. На столе стояла тарелка с грибным супом, ложка, вилка, нож лежали рядом. Хлеб был нарезан тонкими ломтиками и белела баночка сметаны. — А-а-а! Залезла в ванну, хитрюга, догадался я. Ванны ее не было. — А ну, вылезай из шкафа! — весело закричал я, а сам подумал, что это она вздумала меня разыгрывать. И в шкафу ее не было. — Ну, хватит дурака валять, — ласково сказал я, открывая дверки антресолей. — Вылезай, в театр опоздаем. На антресолях ее не было. Я взглянул на часы. Странно мелькнуло у меня в голове. Как быстро прошли 2 часа. В театр мы опоздали. Я пришел в некоторое раздражение. Что за глупость в конце-то концов? Что за прятки? Рванул дверцу холодильника. Нет, да и как она могла бы там поместиться? Ногой сбросил крышку бельевого бачка. Нет. Раздражение перешло в некоторое волнение. Где же она, наконец? Сунулся в аптечку над зеркалом. Может, она полезла за пермидоном, да там и уснула? — Разумеется, нет. Удивительно, что суп был таким же горячим, как и 2 часа назад. Я опять взглянул на часы и глазам своим не поверил. — 3:30. Нет, этого не может быть. Я пришел совсем недавно, даже суп не успел остыть. Я снял телефонную трубку. Оказалось, что мои часы еще и отстают. Не 3:30, а 5:30. Я перерыл все ящики и ящички. Я переворошил цветы на подоконнике. Она очень любит цветы. Я разволновался не на шутку. Может быть, что-нибудь случилось, но что? Пока я набирал номер телефона ее матери, уже рассвело. Да бог с ним, со временем, — размышлял я. Но почему до сих пор не остывает суп? У матери не оказалось. Я позвонил приятельнице моей жены. Она была у меня в последний раз 15 декабря, в день моего рождения, — сказала приятельница. — Значит, вчера. — Ты что, болен? — сказала приятельница. — Декабря? А сейчас июль. Я взглянул в окно. Солнце палило из самого центра неба. Трава была темновато-зеленой, термометр показывал 29 градусов Цельсия. Наверняка с ней что-то случилось. У меня бешено заколотилось сердце. Дрожащими руками я стал набирать номер морга. Трубка вырвалась из моих рук и упала в суп. Брызги разлетелись во все стороны и ошпарили мне лицо. Я побежал в ванную и стал лить на лицо холодную воду. Вытираясь, я взглянул на себя в зеркало. Неужели это я? На меня смотрело обрюзгшее, располневшее лицо, а сквозь редкие волосы просвечивал череп, но это был я, как ни грустно. В почтовую щель просунулась газета. Я машинально пробежал ее глазами и содрогнулся. Неужели за то время, что ее нет, прошло 7 лет? Я снова стал набирать номера матери, подруги, милиции, пока не поздно, ее нигде не было. Грибной суп оставался горячим, точно так, что был снят ею с плиты. хлеб не почерствел, сметана не прокисла. И я зарыдал от беспросветного одиночества, вспоминая все хорошее и все плохое, что было у меня с ней. — Что ты плачешь? — услышал я ее голос. — И почему не ешь? Суп остынет. Она была в кухне. — Ты! — закричал я. — Где ты была столько времени? — Я никуда не уходила. — Я все время была дома, — сказала она. — Но я все время была дома. Просто я тебя больше не люблю, поэтому ты меня не видел. Так всегда бывает. — Это правда? — еле выговорил я. — Да, и никто в этом не виноват. Просто был самоуверен. Но почему же тогда суп был все время горячим? Я его все время разогревала, одно к другому не относится. И я понял вдруг, что это правда. Вот тогда я разбежался, прыгнул на стену, да так и остался висеть на ней в рамке, глядя на мир остановившимися, непонимающими глазами. Теперь в нашей квартире живут другие люди, потому что она вскоре переехала. Этим людям фотография моя понравилась, ее не выкинули, а мебель они по-другому расставили, и обои переклеили, и в кухне все не так.